Второе. Январь 3. Сын мой, приучайся являть непоколебимость устойчивости в раз принятом решении. Колебания, половинчатость, шатание мысли уносят драгоценную мощь и делают сознание жертвою злошептателей темных. Твердость решения — качество отменно хорошее. Непоколебимость духа есть свойство архата. Когда колеблется все, лишь стержень духа будет знаком устойчивости. Метущиеся сознания, так называемых, теряющих путь и упускающих серебряную нить связи, непоколебимы основы. На них стойте и утверждайтесь. Неизбежна смена всех оболочек, и неизбежен конец всему, что видит физический глаз и что окружает. Потому сосредоточить устремления и мысли свои в канале духа будет единственно правильным решением жизни. И тогда опыт, извлекаемый из всего, что происходит вокруг, будет весьма плодоносен. Отрывы мышления и отодвигания его от сознания ведущего могут закончиться весьма печально. Ибо в эти моменты темные шептуны особенно усиливают свою активность. Как только свет покидает сознание, его заменяет тьма. Явите устойчивость в свете. Свет мира один, и фокусом его будет владыка. От фокуса льются лучи, идущие прямо в открытое сердце для света. Луч надо крепко удерживать сознательным усилием воли. Луч посылается неотменно, приняв, удержите его, иначе тьма.